«Мадам», в это время Назимова уже иначе не называли, это не понравилось, и она грубо отослала его, назвав праздным бездельником. Суровый нрав актрисы хорошо был известен, и эта сцена ни у кого из ее друзей не вызвала удивления. А 8 недель спустя Джейн Эйкер покинула Назимову и вышла замуж за этого праздного бездельника, имя которого было Рудольфа Валентина. Брак был неудачным, скоро распался, но Назимова ничего не забыла. 2 года спустя, опять же во время одного из светских вечеров, она назвала его «Жиголо», будучи уверенной, что Валентина не был влюблен в ее подругу, но скорее с ее помощью он, итальянец по происхождению, хотел войти в элитное общество американского кино, где царила она, Алла Назимова. И, несмотря на это, в 1921 году мадам выбирает именно его на роль Армана Дюваля, возлюбленного Маргариты Готье из знаменитой драмы Александра Дюма сына «Дама с камелиями». Интуитивно она чувствовала, что его звезда восходит. А ее? Ей нужен был такой партнер, известный, но не затмевающий ее саму. Сразу же забылись недавние скандалы, спровоцированные Назимовой. Они становятся мифической парой. Чтобы понять, почему, нужно просто почувствовать ту эпоху. Конец Первой мировой войны. Солдаты, вернувшиеся с фронта, одинокие женщины, не дождавшиеся своих любимых. Все они в поиске любви, большой и романтичной. Если не в жизни, то в кинозале. Их игра была великолепна. Назимова Маргарита была страстной и нежной, а сцена, где она прощается со своим возлюбленным, вызывала у зрителей слезы. Дюваль Валентина был под стать ей, преподнеся публике совершенно новый тип героя, не вписывавшийся в рамки образа мужчины-воина, существовавшего до сих пор. Эта пара показала, что в эпоху эмансипации изменились не только женщины, но и мужчины. Персонаж Валентина не боится быть нежным, романтичным, страстным, оставаясь при этом сильным и решительным. Никогда более его игра не была такой утонченной. Он достиг совершенства и удивительно гармонично соответствовал своему образу. Они были любовниками по сценарию и стали почти друзьями в жизни, настолько близкими, что поползли слухи об их любовной связи вне подмостков. Назимова не подтверждает и не отрицает этого, а для Рудольфа наконец открылись двери сада Аллы, где вскоре он познакомился со следующей подругой Назимовой, Наташей Рамбовой. Бракосочетание состоялось в мае 1922 года, но и эти отношения оказались неудачными. Дороги мадам и Валентина также разошлись, и, тем не менее, Назимова сыграла важную роль в жизни этого красавца, став трамплином в его артистической карьере. Это признается многими. Сыграв за 7 лет всего в 14 фильмах, он добился невероятного успеха в Америке, а Назимова в эти же годы, наоборот, терпит фиаско в кино. Если в 1920 году она занимала 4-е место по популярности, то в 1922 году она скатилась на 20-е. Студия решила более не возобновлять с ней контракт. Причин тому много. Более молодые и менее капризные звезды, появившиеся на киноэкранах, и нелегкий характер мадам. Но, пожалуй, самым главным было то, что начали побаиваться ее самостоятельности. К этому времени она была достаточно богата, чтобы финансировать свои кинопроекты, достаточно опытна, чтобы руководить съемками, довольно умна, чтобы писать неплохие сценарии, как, например, для «Мадам Пикок», в которых она сама же и играет. Ни одна другая женщина, ни до Назимовой, ни после, не добивалась в Голливуде такой независимости, финансовой и творческой. В эти годы она становится одной из самых авторитетных персон на киностудии, вызывая у кого-то ненависть, а у кого-то симпатию. Последних было немного, но и с ними ей не удавалось или, может быть, не хотелось поддерживать нужные контакты. Уверенная как никогда в себе, она не прикладывала ни малейших усилий, чтобы нравиться высокопоставленным особам американского кино. Отказ киностудии в возобновлении контракта не застал Назимову врасплох, тем более, что на ее банковском счету была внушительная сумма, достаточная, чтобы создать в 1923 году свою киностудию. Решено было экранизировать Нору Ипсена, все тот же классический репертуар, столь любимый ею. Она сама руководит студией, подбирает декорации,